Глава первая, которая наполнена пустотой и окутана загратийской ночью. Бабарский совершает подвиг, а Феликс Вебер делает свою работу. Говорят, в вечных дырах пустоты не было. То есть совсем. Говорят, что они пронизали пустоту не как нынешние переходы, и тем хранили людей от знаков. Говорят, что вечные дыры были венцом человеческой мысли, результатом гениального озарения. Говорят, что Бог тогда улыбался и потому позволил проткнуть пространство прочными нитями, которым дали название вечных. Они давно порвались. Еще говорят, что алхимики и астрологи Герметикона знают секрет вечных дыр, однако не хотят им делиться, потому что... Но я хочу написать не о Герметиконе и не о том, что было раньше. Я хочу написать о том, что сейчас. О пустоте и ее знаках. Об ужасе, который ожидает любого человека, рискнувшего отправиться в путешествие между мирами. О наказании, что обрушилось на людей после разрушения вечных дыр. О пустоте и ее знаках. Говорят, что к пустоте можно привыкнуть. Я верю, потому что возможности человеческие безграничны. Мы доказали это, придумав вечные дыры. Но я боюсь пустоту. И все боятся. Я такой же, как все. Мое первое путешествие между мирами, я летел с Бахора на Герметикон, состояло из 4 переходов, и каждый из них был кошмаром. Даже в отсутствие знаков, которые являются не всегда, простое ощущение пустоты заставило меня дрожать и, если я правильно помню, скулить. За годы учебы я повзрослел и надеялся, что смогу справиться со страхом, но первый же переход показал, что я ошибся. И хотя перелет на Заград удался мне легче первого путешествия, приятного в нем было мало. Меня тошнило до тех пор, пока я не впал в беспамятство. В результате я почти смирился с тем, что останусь на Заграте навсегда, но, обретя тихую гавань, я неожиданно понял, что меня неудержимо тянет в другие миры. Я смотрел на цепели и представлял себя на их борту. Я читал географические журналы и стискивал зубы, борясь с искушением бросить все и завербоваться в астрологический флот. Я вспоминал ужасы своих немногих путешествий и убеждал себя, что смогу выдержать. Я смогу, потому что хочу увидеть другие звезды. Говорят, к пустоте можно привыкнуть. Я верю в это, потому что мне трудно и скучно жить в одном мире. Я хочу видеть Вселенную. Я хочу увидеть весь Герметикон. Из дневника Андреаса О. Мерси, доктора алхимии. Первый признак пустоты – сирена. Если ты не слышишь сирену, значит, ты летишь в слишком старой посудине или уже спятил. Если ты летишь в слишком старой посудине, у тебя есть шанс добраться до сферопорта, потому что астринги на полное барахло никогда не ставили, даже в начале этой эпохи. Надрываясь и кряхтя, теряя гели и куски обшивки, но из мира в мир цепель прыгнет. Даже самый древний, ведь строили его именно для этого. Развалится, но прыгнет. А вот если ты спятил, нужно смотреть как. Насовсем или накрыло пустотой. Если насовсем, то не повезло. Если накрыло, то придется уповать на друзей. Друг в пустоте – самое главное. Больше рассчитывать не на кого. Именно поэтому цепари во время переходов собираются вместе. Желательно в большой комнате с прочной дверью, которую нельзя выбить с одного, пусть даже и очень сильного удара. Ключ кладут в центр стола или же прячут в какой-нибудь ящик и запирают. Но редко, потому что иногда переходы заканчиваются совсем не так, как хочется. И от того, насколько быстро ты покинешь падающий цепель, зависит твоя бестолковая цепарская жизнь. А на центр стола ключ кладут, чтобы видеть, кто за ним потянется. Накрытые в комнате не остаются. Им нужно в пустоту, то есть за борт. Они хватают ключ, бегут к двери, пытаются открыть замок, и у друзей есть время их остановить. Если тебя накрыло, Это ничего не значит. Такое может приключиться с каждым, и с бродягой, и с одигеном. Поваляешься пару часов без сознания, придешь в себя, нажрешься в кабаке, заливая бедовкой пережитый ужас, а в следующем переходе даже не чихнешь. Когда тебя накрывает, это нормально. Если ты не Ямауда, конечно. Но Ямауда разговор отдельный, им родиться нужно. А ты обычный цепарь, и твое спасение — друзья. И ключ, который должен лежать на центре стола. Именно из-за ключа все и пошло наперекосяк. Точнее, из-за белокурой куртизанки Джули. 2 цехина за ночь, и любой каприз становится реальностью. Бабарский по обыкновению задержался. Влетел в кают-компанию перед самым переходом, а Форца, которому выпало запирать дверь, как раз лапал воздух, описывая Хасине знаменитые выпуклости Джули и напропалую хвастаясь достижениями в их освоении. Хасина жадно внимал, одновременно пеняя себе на то, что провел вечер в игорном доме, а потому потерял бдительность. Дверь-то Форца запер, а вот ключи, распаленные воспоминаниями, привычно сунул в карман. Потом цепель втянула в пустоту, и всем стало плевать на то, что на столе не хватает важнейшей детали. Абсолютно всем. Потому что в пустоте значение имеет только время. А еще, друзья, и ключ. Каждый переход пялит цепарей по-своему. И дело не только в знаках. У пустоты много лиц, и никогда не знаешь, каким из них она тебе оскалится. Никогда не знаешь, как ты на него среагируешь. Не знаешь, увидишь ли следующее. Все, что ты можешь, это следить за часами, да слушать, как медленно, но неотвратимо убегает из гондолы воздух. Для того и считают время, чтобы знать, когда открывать баллоны с кислородом. А еще для того, чтобы понимать, выживешь или не повезло. Переход из одного мира в другой может занять 30 секунд, а может 14 минут. В портовых кабаках рассказывают истории о цепелях, которых носило по пустоте полчаса, однако взрослые цепари сказкам не верят. Все знают, что 14 – время жизни. Есть документальные свидетельства, а цепелей, пошедших на 15-ю, больше никто не видел. И дело не в том, что у них кончился воздух, он еще не кончился. Дело в том, что им не повезло с минутами. Их слишком много накопилось. Больше 14. Но убегающий от тебя воздух и время – еще полбеды. Самое плохое в пустоте, кроме самой пустоты, разумеется, это ее знаки. Всякий раз разные и всякий раз страшные. Они могут не прийти, тогда повезло, а могут и прийти. Примерно через минуту перехода, когда ты полностью осознал, что находишься в самом центре того, что на самом деле нет, вот тогда они приходят и берут тебя за душу. Они изводят или выстреливают, могут скрутить в бараний рог человека или откусить половину цепеля. Они – порождение пустоты. Они то, чего нет. 3 минуты, – сказал тогда Бабарский, который всегда клал перед собой часы во время перехода. 3 минуты – время детское. Даже дышится еще нормально. Но 3 минуты – это поздние знаки. Они самые паршивые, очень сильные, сразу бьющие наотмашь. 3 минуты. И тиканье часов превращается в резкие удары, легко заглушавшие вой сирены. Секунда. Бам! Секунда. Бам! Ты не слышишь ничего больше, но вскоре различаешь легкий стук в дверь и с удивлением понимаешь, что совершенно забыла... «Старый друг явился», — цедит сквозь зубы Хасина. «Знак этого знака, капли осеннего дождя на стеклах и завывание ветра из-под двери, и гнетущее понимание того, что самый дорогой тебе человек не может спастись от разыгравшегося шторма. Но ты можешь ему помочь. Ты должен ему помочь». Знак этого знака, капли осеннего дождя на стеклах и завывание ветра из-под двери. А спасение этого знака — быть эгоистом. Или же очень хорошо понимать, где реальность, а где пустота. Секунда. Бам. Секунда. «Четыре минуты!» Но все слышат «бам!» «Он заблудился», — тихо говорит Форца. «Мы ведь ждали его к ужину». Но его не слышат. Пустота хитра, она умеет выстраивать мизансцены так, чтобы взять свое. Все слышат только «бам!» и стараются не думать о том, что самый близкий тебе человек стоит за дверью. Все стараются думать о каком-нибудь дерьме. Неудачной драке, закончившейся шрамом через всю физиономию. Или крупном проигрыше в карты. Потому что думать о хорошем — давать пустоте лишний козырь. Она хитра. Она тут же сменит старого друга на обещание рая. И ты побежишь к своим мечтам прямо за борт. Думать о плохом тоже опасно. Можно нарваться на ночные кошмары, но этот знак приходит редко. Пустота его почему-то не любит. Пустоте нравится убивать, взывая к хорошим чувствам. «Пять минут! Бам! Там же ураган!» Форца сидит неподвижно. Но это ничего не значит, его уже накрыло. Нужно слушать, что он говорит, однако все слишком поглощены очередным «бам!». Хасина медленно, но крепко кусает себя за руку. Нормальный выбор у многих цепарей, предплечья в шрамах. Поздние знаки — это серьезно. «Бам!» и тихий-тихий стук в дверь. «Шесть минут!» Бабарский даже себя не слышит. Давит двумя руками на виски и не слышит, но все равно говорит. Или ему кажется, что он говорит, потому что на самом деле Бабарский судорожно убеждает себя, что у него нет и никогда не было настоящих друзей. «Я должен помочь!» Форца поднимается и тащится к двери на открытый мостик, одновременно вынимая из кармана ключи. Хасина встает, когда Форца уже преодолел половину пути. Бабарский ближе, но он включается позже. Его почти накрыло, и он с трудом стряхивает оцепенение. Когда ключ на середине стола, он под контролем, его все видят. Когда же ключ остается в кармане... «Я не бездушная тварь!» «Бам!» Оставшиеся на столе часы отсчитывают седьмую минуту. Дверь распахивается, и пустота начинает жрать воздух. Хасина, поняв, что не успевает, прыгает, пытаясь ухватить Форцу за ноги, но промахивается. Форца с улыбкой выходит на открытый мостик, а Бабарский совершает подвиг. Он видит, что промахнувшийся Хасина скользит к открытой двери, тоже прыгает и отчаянным движением направляет друга в стенку. Хасина бьется головой и затихает в нескольких сантиметрах от проема. Бабарский держит его за ногу. Плачет и молится. Бабарский видит, что неумолимая пустота продолжает тянуть к себе бесчувственное тело, но продолжает держать Хасину за ногу, потому что друг в пустоте. Самое главное. И больше Хасине рассчитывать не на кого. Бам! Пальцы заледенели, их сводит от напряжения, боли и страха. Бам! Форцы нет. Воздуха почти нет, а часы невозмутимо отсчитывают следующую минуту, после которой цепель вываливается на заграду.